«Григорий Иванович, вы женились бы на еврейке?» «Смотря на какой, — говорю. Вот за это меня ославили антисемитом. Что ж, по-вашему, я обязан жениться на всякой еврейке?» «И все неправда. Никакая барышня вас ни о чем таком не спрашивала. Этот анекдот я в Москве слышала 2 года тому назад. И антисемит на немцев тоже слышала». «Лопни мои глаза, отсохни у меня руки и ноги, чтоб я тут на этом самом месте провалился!» «Господи, Григорий Иванович!» — страдальчески улыбаясь, сказала хозяйка. Поэт, загадочно глядя на шею своей соседки Анны Сергеевны, спросил вслух сам себя, какое слово лучше передает ощущение женской кожи? Кожа шероховатая или кожа гладкая? Из передней слышались звонки. Из кабинета доносился радостный голос хозяина. Хозяйка поддерживала разговор, следя за чаем и косясь в сторону столовой. Там, за дверьми, нанятые клубные лакеи делали свое дело, с презрением глядя на напуганных горничных хозяев. «Он в самом деле так красив, этот англичанин?» — спросила Мусю вполголоса Глафира Генриховна. «Прямо на выставку, англичанин», — сказала Муся, закатывая глаза. «Он похож на памятник Николая I. А фрак, фрак! Григорий Иванович, отчего на вас так не сидит фрак?» «Это вам так кажется, потому, знаете, что лордова порода», — обиженно сказал Никонов. «Верно, фрак как фрак». «А зовут его Вивиан? Григорий Иванович, отчего вас не зовут Вивиан?» «От того, что разумный человек не может так называться, несерьезное имя. Вот послушайте, Григорий Иванович, как это хорошо звучит, серьезно, солидно, приятно, я очень доволен. Только кретинический лорд может себе позволить быть Вивианом». «Разве он лорд?» — спросила Анна Сергеевна. «Кажется, нет. Впрочем, не знаю. Знаю, что я погибла». «Я знаю из верного источника, что он не лорд и не аристократ», — сказала желтолицая Глафира Генриховна, которая все знала из верного источника. «Вешать шпионское отродье», — сказал Никонов и сделал страшные глаза. Глава 12. В 11 часу вечера гостиная и кабинет стали быстро наполняться, звонки следовали почти беспрерывно. Среди гостей были люди с именами, часто упоминавшимися в газетах, были и богатые клиенты, которых Кременецкий награждал за дела знакомством с цветом петербургской интеллигенции. Это и у него, и у них выходило почти бессознательно, однако банкиры и промышленники ценили связи своего юрисконсульта, а иных известных людей из его салона заполучали и в свои. Прибыл и английский майор. Его приезд произвел маленькую сенсацию. Он явился в походном мундире. Это доставило удовольствие хозяину. Еще приятнее было то, что англичанин понимал русскую речь и даже, видно, любил говорить по-русски. По крайней мере, он на первую же заранее приготовленную фразу Кременецкого, начинавшуюся со слова «аншанте», «Я очень рад», — ответил. «О, я очень рад, действительно», — с такой любезной улыбкой, что Кременецкий сразу растаял. «В самом деле красавец, хоть картину пиши», — подумал он. «Недаром Муська о нем 3 дня трещит». Английского гостя Кременецкий проводил в гостиную, познакомил его там с Тамарой Матвеевной и усадил рядом с Мусей. Она устроилась так, что возле нее как раз оказался свободный стул. Разговор у них сразу покатился, как по рельсам.